Псалом 137. Псалом Давида. «Буду славить Тебя всем своим сердцем, перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое. За Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня, протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творения Твоих рук».